А любовь, как птица, поздно или рано, к сердцу человека свой начнет полет. Заслонит полнеба, прилетит нежданно, через расстояние все равно найдет. И одно и то же вижу я во сне. Ты меня не зная, встречи ждешь со мною и грустишь, наверное, где-то обо мне. А со мной все как прежде, пока все бежит по камням. Моей жизни река. Кто мне скажет, где ты в мире необъятном? Где найти дорогу, что ведет к тебе? Может быть, ты близко, может быть, ты рядом, только не в моей, ты, а в другой судьбе. А со мной все как прежде, пока все бежит по камням. Моей жизни река. А со мной все как прежде, пока все бежит по камням. Через расстояние все равно найдет.